Суть и сущность небесного императора. «За шелухой в 12 слоев», — сказал Ху Фэйцинь, чуть отводя руку в сторону и глядя на провисший рукав. «Сложно разглядеть истинное лицо или, если угодно, личину человека. Заглядевшись на тряпки, вы позабыли, с кем имеете дело. А ведь это уже было сказано и показано». Небожители примолкли, растерявшись. С каждым словом они понимали небесного императора все меньше. И наступившая тишина послужила отличным аккомпанементом тому, что произошло в среднем банкетном зале дальше. В такой тишине даже непритязательное ухо расслышало бы уверенный звук шагов, сопровождаемый изредка шлепаньем и хлюпаньем. Доносилось это из боковой анфилады, в которую вышел владыка демонов. Стало быть, он и возвращался, неся то, что позабыл взять на банкет небесный император. Некоторые полагали, что это может быть свиток со списком имен заговорщиков или уже готовый эдикт обвинения, и краем глаза поглядывали, не запаникует ли кто-то из стоящих рядом. Тогда можно схватить их и выслужиться перед небесным императором. Вероятно, такие мысли посетили всех собравшихся, поэтому небожители только и делали, что озирались по сторонам. Боги стояли незыблемо, каждый был уверен в своей невиновности, но тревога не сходила с их лиц. Небесный заговор — не шутки. На звук шагов все обернулись. Это был очень эффектный выход. В средний тронный зал вернулся Ху Вэй. Шел он неторопливо, чуть отставив руки в стороны, чтобы не испачкаться. Типично лисья привычка. Руки у него были заняты, в каждой было по несколько оторванных голов, что Ху Вэй нес за волосы. Они раскачивались в такт его шагов, на пол капала кровь. Так вот, что это был за странный звук. Ряды небожителей дрогнули. Послышались женские крики. Кто-то даже упал в обморок. Ху Вэй швырнул головы на пол перед ногами Ху Фэйциня. Они покатились, оставляя кровавый след на белом мраморе пола. Ху Фэйцинь глянул на Ху Вэя и заметил каплю крови, вытекшую из угла его рта. Ху Вэй, почувствовав его взгляд, быстрым движением языка избавился от улики. А Ху Фэйцинь подумал, что когда придут забирать тела, то, вероятно, не досчитаются некоторых органов. Ху Вэй ведь уже упоминал вскользь, что ему было бы любопытно съесть небожителя. Вот и случай представился. Ху Фэйцинь тихонько вздохнул и носком сапога отпихнул подкатившуюся к нему одну из голов. Ху Вэй радостно осклабился и объявил на весь средний тронный зал. «Мое приношение небесному императору. Я позаботился о заговорщиках, как он меня и просил». Волна замешательства опять прокатилась по банкету. Разумеется, все прекрасно понимали, что заговорщики заслуживают сурового допроса, даже с применением пыток и казни. Но они никак не могли поверить, что небесный император мог приказать владыке демонов попросту оторвать заговорщикам головы и принести в качестве доказательства. Неслыханно и чудовищно. Ху Фэйцинь отступил от стола, поднес руку к закрытому подвесками тиары небес лицу и так рванул подвески, что бусины разлетелись по всему залу и только чудом никого не покалечили, благодаря тому, что Ху Фэйцинь применил духовную силу. Его глаза сияли особенно ярко. Лисьи зрачки заострили черты лица, начисто лишая их человечности, хоть он и не выпустил лисьих ушей. «Меня могут считать императором, богом или еще кем», — сказал Ху Фэйцинь громогласно. «Но я был и остаюсь лисьим демоном. С этого начиналось и этим закончится. Это моя суть, или, если угодно, сущность. Хорошенько запомните это на будущее». Его движение было молниеносным. Ху Фэйцинь словно пропал на мгновение и оказался уже возле первого советника. Схватил его за горло и приподнял воздух. Первый советник захрипел и задергал ногами. Вообще-то следовало и ему оторвать голову, но Ху Фэйцинь подумал, что это было бы слишком сильным потрясением для небожителей. Он лишь свернул первому советнику шею и отшвырнул его тело в сторону. Оно упало прямо между оторванными головами. «Второй советник», — сказал Ху Фэйцинь, резко разворачиваясь. «Да, Хуанди», — пролепетал тот, невольно пятясь. Лисьи глаза завораживали и одновременно приводили в неописуемый ужас. «Поздравляю», — ухмыльнулся Ху Фэйцинь. «Вы только что получили повышение». Ху Вэй, услышав это, захохотал. Типично лисий юмор. Ху Фэйцинь вынул из рукава платок и, вытирая пальцы, сказал. «А теперь все вон отсюда! Банкет окончен!» Небожители и даже боги ретировались более чем поспешно. И остались в среднем тронном зале лишь четверо. Хуфэйцинь, Хувей, второй советник, которого теперь следовало назвать первым советником, раз уж он милостью небесного императора получил повышение, и Лидзе. Лидзе подошел к оторванным головам, разглядывая их, чтобы установить личности заговорщиков. Они занимали не слишком важные посты, но все были влиятельными небожителями, происходящими из уважаемых небесных семейств, и имели хорошую репутацию. Лидзе неодобрительно покачал головой. «И первый советник был их лидером?» «Нет», — сказал Хуфэйцинь. «Тот, кто дергал марионеток за ниточки, все еще жив. Первый советник, нужно с ней разобраться, но без лишнего шума. Составьте эдикт об измене. Все как полагается, все-таки она принадлежит к бывшей императорской семье». Хувей понял все быстрее небожителей. Он фыркнул и воскликнул. «Так это твоя мачеха за всем стоит!» Лидзе удивленно вскинул брови, но по лицу Хуфэйциня понял, что это действительно так. Он тут же посуровел и сказал. «Хуанди, позвольте мне!» Хуфэйцинь отрицательно покачал головой. «Это дело не для вас, генерал Ли, а для тайной службы». «Ты же сказал, что от них избавился!» — ухмыльнулся Хувей. «И не для тебя!» однозначно сказал Хуфэйцинь, видя, что Хувей напрашивается. Хувей не скрывал, что с удовольствием оторвал бы еще одну или несколько голов. Тем более, если это голова такой скверной женщины, которая с самого детства мучила Хуфэйциня, а теперь еще и попыталась убить. «Я обо всем позабочусь, Хуанди», — сказал первый советник, низко кланяясь. «Если у вас есть какие-то пожелания...» «Тихо и мирно, не привлекая лишнего внимания», — сказал Хуфэйцинь, подумав. «Бывшая императрица умерла с тоски по супругу и сыновьям. Что-нибудь в этом роде. Полагаю, найдется такой яд, чтобы смерть выглядела естественной. Я не хочу, чтобы пошли разговоры. Смерть сокройте до подходящего момента». «Будет исполнено, Хуанди», — поклонился первый советник и указал на отрезанные головы. «Позвольте тогда разобраться и с этими». «То есть?» — не понял Хуфэйцинь. «Разделим их и выставим на всеобщее обозрение, в назидание прочим. Разумеется, с соответствующим эдиктом в комплекте. Поддерживаю. А этого?» Лидзе кивком головы указал на труп бывшего первого советника. «Повесить на воротах небесного дворца». «Да чего же они все тут кровожадные?» удивленно протянул Хувей. «Вот кто бы говорил, а?» фыркнул Хуфэйцинь.